Глава 28. Да, завтрак на кухне получился более чем сладким. Настояла на том, что провожу Демида до аэропорта, хотя шеф предлагал остаться у него и отдохнуть. Стала собираться и поняла, что у меня только вчерашнее золотое платье. На свадьбу оно, конечно, было кстати, а вот в аэропорт в таком будет странно ехать. Но выбора нет. Когда я вышла из спальни, окинув меня долгим, внимательным взглядом, Демид предложил. «Давай дам тебе свою рубашку». «Рубашку? Зачем?» «Тогда ты не будешь так сильно бросаться в глаза». Громов вздохнул тяжко и признался. «Еще никогда я так не хотел отказаться от поездки». Белую рубашку Демида в итоге примерила. Та, конечно, оказалась мне велика, но я рукава подвернула, узлом снизу подвязала, и получился совсем другой вид. Не вечерний праздничный, а как будто я сама в Италию собираюсь, только не в командировку, а в отпуск. Самолет прям к морю. Что-то так на море сразу захотелось. Свой ближайший отпуск обязательно к бабушке поеду. Она давно зазывала с аквалангами погружение попробовать, но и прочие свои радости курортной жизни. А мне и некогда было, и с финансами не очень. Сейчас, правда, тоже так, но теперь все равно не буду больше себе ни в чем отказывать. Пока остается еще время до выхода, обвожу жилище шефа более внимательным взглядом. Заметила одну интересную вещь. У тебя совсем нет никаких фото в рамочках. Фотоальбомов тоже не приметила. Не любишь выставлять фото близких на обозрение? Говорю, вспоминая, сколько в родительской квартире разных фото. «Дело не в этом», — качает головой Громов. «У тебя ведь тоже нет на участке фотографий в рамочках. Дизайном этой квартиры я не занимался. Меня мало интересуют подобные детали обстановки. Может быть, не воспринимаю до сих пор эту квартиру домом? Мы ведь в отелях не вешаем рамки с личными фото». «А что вообще с семьей? Ты общаешься с родственниками? Где они живут?» Спрашиваю, осознав вдруг, как мало знаю про идеала. «Общаюсь периодически. В Италии живут». Удивил признанием Демид и больше ничего не поведал, уклонившись, сменив тему и заторопившись в аэропорт. Машине Громов предпочел, как и вчера, сесть со мной сзади. Да, решила проводить шефа в командировку, хотя он настаивал, чтобы осталась и отдохнула. Но мне неловко было оставаться в чужой квартире. Но и захотелось подольше побыть рядом с Демидом. По дороге при Артеме на личные темы он не разговаривает. Я вообще планировала делать вид при посторонних, что между нами с шефом ничего не было. Но Громов притянул к себе, обнял, и я не удержалась от соблазна положить голову ему на плечо. Уже под конец поездки вспоминаю про свои блоги. Что надо бы посмотреть, как там дела. Открывая первый, изумленно вздыхаю. «Что такое?» — спрашивает Демид, видимо, почувствовав, как я напряглась. «Комментариев так много, а новых подписчиков просто лавина в моем блоге». Хмурюсь и нервно стучу пальцем по экрану телефона. «Это плохо. По идее, хорошо». «Было бы хорошо, если бы это был просто блог проведения дачного хозяйства. Но я тут стала личные откровенные истории выкладывать. Фотографии, вот. А что, если с работы кто-то случайно увидит? Чем больше популярность, тем больше ведь вероятность, что наткнуться». «Ну, я человек с твоей работы. Ничего страшного ведь не произошло, когда увидел». Повернулась к Демиду. «Давно увидел?» «Достаточно, почти с самого основания». «Но как?» «Ты на рабочем компьютере открывала блог. Случайно заметил, проходя мимо». Судя по невинному выражению лица Громова, совсем не случайно. «У меня на рабочем компьютере какие-то отслеживающие программы стоят?» «В том числе. Еще от прежнего руководства осталась программа. Видимо, то руководство хотело знать, чем сотрудник занимается помимо основной работы». Тяжко вздохнула. «В центре мне хороший приятель-программист за небольшое вознаграждение. Периодически чистил компьютер. Тоже установив много полезного, расслабилась, думала, в филиалах все проще. Я, наверное, удалю слишком личные статьи и фото. Еще кто-то из тех, кто был на свадьбе, если увидит, тоже будет не очень». «Но ведь именно эти статьи провоцируют большую популярность и интерес к блогу. Возможно, как раз твоим родственникам и будет полезно почитать о себе твоими глазами, заодно почитать мнение других об их поведении». Слова идеала меня не успокоили. «Если родственники узнают, плохо. Если на работе, просто конец всему», — покачала головой. «Нет, удаляю». «Не факт, что узнают, но даже если, что конкретно тебя пугает?» «Будут мне косточки перемалывать, обсуждая мою личную жизнь», — отвечаю я. «А что, если все оставить, только фотографии отредактировать? Пока наскоро отрезала нам шефом половину головы. Теперь, если фото никуда не утекли, надо еще будет доказать, что это мы. Во всяком случае, для работы пойдет. А там напишу побольше статей про огородничество, а когда шумиха стихнет, удалю и скандальные записи. Пока же пусть растет число подписчиков, а значит и мой дополнительный доход». «Они и так это делают», — замечает босс. «Угу. Но тут домыслы, а тут такие аргументы. Пока же никто не знает достоверные...» «Как-то никто, Артём. Он тот еще сплетник. Да, Артём? Кстати, при тебе остается, будет возить на работу и с работы». Отрицательно качаю головой. «Если он будет меня возить, то это как раз фактическое подтверждение каких-то взаимоотношений между нами. Я бы хотела этого избежать». Демид посмотрел на меня прямо. «А я не хочу». Взглянула в глаза Громова и затем отвернулась, словно заинтересовавшись видом за окном. «Не буду спорить. Шефом это делать опасно. Воспринимает как вызов. С него станется сделать официальное рабочее заявление. Посмотрим для начала, с каким настроением он вернется из поездки. Тут, вероятно, влияние момента и бурной ночи». Довольно жмурясь, вспоминая моменты этой самой ночи. Тело до сих пор приятно ломит. Кладу голову на плечо. «Идеала. Льну к нему, как кошка. Пусть я сама и настроена довольно настороженно и реалистично относительно наших возможных дальнейших отношений, но прошлая ночь уже ничего не изменит. Было очень хорошо и волшебно. Прощание в аэропорту было более чем трогательным. Демид не уходил до последнего, крепко-крепко обнимал, не отпуская. «Ты ведь будешь меня ждать?» — спрашивает Громов, испытующе заглядывая в глаза. Весело фыркаю. «Ты так говоришь и ведешь себя, словно не на пару недель уезжаешь, а на 2 года». «Ответь». «Буду», — хмыкаю. «Тогда почему не даешь себя поцеловать?» «Здесь же общественное место, много людей вокруг». «Вчера же мы тоже на людях целовались. И не только мы». «Ну, то свадьба была. Там это в порядке вещей почти. Там и шарики об интимные места лопают». «Шеф, вы же сейчас на рейс опоздаете». Волнуется рядом Артём. «Иду», — вздыхает Демид. «Мара, приглядывай за рабочими, пожалуйста, чтобы они не отлынивали сильно. Если на работе возникнут какие-либо проблемы, я всегда на связи». «Не возникнут, все будет хорошо», — обещаю я. «Можешь лететь спокойно и ни о чем не беспокоиться». На самом деле, не ощущая в себе такой же уверенности и спокойствия. Но это не проблема идеала. Проводила Демида, сажусь в машину. Артём везет меня в дом отдыха. Не надо переодеться и приступать к делам. Совсем недачным. Это моя личная битва. С родственниками мне помог Громов. Но уж с работой я должна разобраться сама, иначе буду чувствовать себя... Нет, не неудачницей. Все-таки вовремя все скрылось про Кристину и Максима. Работа есть, дом строится, хозяйство имеется. Личная жизнь какая-то даже появилась. Нет, все неплохо, но вопросы себе все-таки придется задавать. Что во мне не так, если многие люди из окружения позволяют себе слишком много в моем отношении? Я заранее начала подготовку, подняла все старые связи. Продержаться нужно всего 2 недели. За сборами в номере застал очередной звонок. Забыла отключить старую симку, но в этот раз на нее позвонила бабушка. «Марьяшечка, милая, мне фото со свадьбы прислала Таня, тетка твоя двоюродная». «Это нечто!» — весело восклицает бабушка. «Какая же ты красавица! Как герцогиня в курятнике! А спутник твой, ну, очень хорош, загляденье! Принц! Вы так хорошо вместе смотритесь, идеальная пара! А какие на фотографиях у остальных кислые морды!» Бабуля задорно так заразительно засмеялась. «Я еще думаю, почему мне никто не шлет фото, чтобы похвастаться свадьбой, а она вон как? Что, правда говорят, что на свадьбе драка была? Твой с твоим бывшим, что ли, подрались, да?» «Да не то, что подрались. Демид Максиму врезал, когда тот стал ко мне приставать, и мы уехали. А потом выяснилось, что водитель Демида, по его указанию, торт со свадьбы умыкнул. Представляешь?» «Да ты что!» Дальнейший разговор не складывается. Бабушка заливисто смеется, чем, в свою очередь, смешит и меня.